Да в конце-то концов ты узнал, за что тебя посадили? — Нет, не узнал, — говорит инженер. — И о том не узнал, почему выпустили? — Нет, — говорит инженер, — мне не сказали. Жена его все еще стоит спиной к шкафу. Но она знает, ей предстоит тяжкая задача — похоронить Ники. И в память о коротенькой ее жизни, поскольку фотографии собаки у них нет, она сохранит тот камень, который на днях обнаружила под ковром. Конец книги. Сентябрь 1987 года. Звукорежиссер Марина Панфилова. Читала Светлана Репина.